Поодаль, у края платформы, стояли, переговариваясь, мужчина и женщина. Голоса их в морозном воздухе звучали ясно и близко, и тут же Алиса расслышала незатейливый гитарный перебор, доносящийся из кафе, а потом плач ребенка в доме по ту сторону железной дороги и лай собаки в сторожке за церковью на холме, увидела одинокие дымы над крышами. Казалось, все было, как было и днем, но сейчас под черным бездонно-звездным небом, при одном взгляде на которое начиналось сердцебиение, становилось понятным, где все происходит. Изменилась система координат. Все кругом обнаружило свое истинное значение. И это было то самое чувство, которое внезапно и счастливо возникло у Алисы сегодня днем возле человека, чей одинокий обратный путь она прослеживала сейчас внутренним взором. Нефатальный инфаркт. Так сказал врач, позвонивший из больницы. Наверное, нефатальный было употреблено для успокоения. Но «фа», усиленная повтором, полыхнула как факел, осветив начало дороги, ходить по которой Алисе еще не приводилось. Он просил, чтобы вы приехали. Весь путь до больницы Алиса мысленно твердила свою детскую молитву, которой ее пятилетняя научила за полгода до смерти бабка-француженка. Господи! Пусть все будут хорошие, и никто не больной. Она не знала, что еще помнит ее. Пусть все будут хорошие, и никто не больной. В вестибюле по периметру стояли желтые стулья с откидными, как в кинотеатре, сиденьями. Она сразу увидела М. Преувеличенно жестикулируя, он говорил что-то красивой женщине, по виду иностранки. Алисиного появления вечный доцент не ожидал. Он вскочил, и деревянное сиденье хлопнуло в полупустом гулком помещении, как выстрел. Женщина взглянула на Алису, потом вопросительно на М, но тот уже справился с собой. Надменно кивнув Алисе, М отвернулся и сказал с наигранным возмущением: «Он и в реанимации делает, что хочет». Алиса готова была бежать отсюда опрометью, но знала, что должна остаться. Молоденькая сестричка тронула ее за руку, протянула халат и повела к лифту. Он полусидел в кровати, опираясь спиной на высокую подушку, и с веселой жадностью смотрел ей в лицо. Он был похож на пушкинского героя, когда тот под дулом пистолета выбирал из фуражки спелые черешни. На тумбочке лежали три бледные гвоздики. От доцента. Ну как же? — поняла, раздражаясь, Алиса. — Бойтесь посредственность, дары приносящую. Правильно дед говорил. И тут же обо всем забыла, потому что его радость вытесняла из души все мелкое и лишнее, оставляя чистейшую, звонкую, оглушительную тишину. Он кивнул на табуретку, стоявшую возле изголовья кровати. Разговор у них получался незначительный, летучий, так, с одного на другое. Когда защита? Как отыграл программу такой-то? Какая гроза? Ах, какая гроза прошла вечером над Москвой! Позади нее было окно, и пока она говорила, он, чуть поворачивая на подушке голову, рассматривал ее так и этак, как рассматривают на свет бокал. Эту привычку она уже знала за ним. Склоняясь к нему, Алиса непроизвольно повторяла извечную женскую позу пьеты. От его запястья и груди тянулись к монитору провода. Кривая линия ползла по экрану, как будто его жизнь зависела теперь от этих слабо попискивающих приборов, как будто сигнал поступал не от него к ним, а наоборот, и кто угодно мог, проходя мимо, выдернуть штепсель из розетки. Внезапная мысль, что все может в любую минуту закончиться, ошеломила Алису. Она сбилась и замолчала. Подошла медсестра, чтобы сделать внутривенную инъекцию. Алиса хотела встать, уйти. Ей без того казалось, что она вторгается в запретную, не ей предназначенную область, но он попросил остаться. Медсестра нащупывала вену, проводя пальцами по локтевому сгибу. Потом тонкий фонтанчик лекарства брызнул из иглы вверх,